Глава вторая. Все как в дурном кино, где я играю главную роль. Только там отснятый кадр заканчивается, и актеры возвращаются к обычной жизни. А я петляю по улицам города, где мой ад следует за мной по пятам и делает больно в самом центре души. Оставив машину во дворе, я вбегаю в дом, мельком взглянув на часы, которые показывают 19:30 вечера. Скинув обувь, мчусь на второй этаж. Ни минуты больше не проведу в этом доме. Даю установку сама себе. От одной мысли об увиденном я покрываюсь липким потом, и вся грязь прикосновений мужа к другой словно проступает наружу. В таком состоянии я забываю о том, что внизу наша домработница, тетя Яна, готовит ужин или уже ждет к столу. На самом деле она давно наш друг и член семьи, а 10 лет назад, когда отец Демида бросил свекровь и укатил куда-то строить свою личную жизнь, сделав все это очень некрасиво и со скандалом, она переехала жить к нам. Дом большой. А Аллу Николаевну я люблю как родную мать. Они с тетей Яной стали лучшими подругами. А в моей жизни появился еще один человек, который дарит тепло и кормит вкуснейшими ужинами. «Мариша?» Слышится голос Яны Мирославовны еще на лестнице, затем становится все ближе. «Мари!» Она застает момент, когда я вытаскиваю из гардеробной чемоданы и открываю их так резко, что пластиковые крышки бьются о паркет, создавая шум. «Марина?» Шокированный возглас заставляет меня остановиться и посмотреть на женщину, застывшую на пороге. «Добрый вечер, тетя Ян. Вы простите за шум. Случайно вышла». Становится стыдно, но в голове сейчас мало разумных и рациональных мыслей. Более того, она начинает болеть и кружиться. «Марин, а ты чего?» Она указывает на чемодан в моих ногах. «Я ужин приготовила. Слышу, кто-то бежит, глядь, а это ты. Зову, не отвечаешь. Случилось чего?» Такой простой вопрос, но простого ответа быть не может. «Яна, это Марина?» Теперь к нам поднимается свекровь, и я понимаю, что вопросов станет больше. Как и тетя Яна, мать Демида застывает на входе в комнату. «Марина, дочка!» Ее руки взмывают вверх и опускаются на грудь, любимый жест. «Что это? Командировка? Заказ выездной?» Я сжимаю переносицу и закрываю глаза. Мне бы хотелось подыскать слова, чтобы правильно преподнести все то, что натворил муж. В конце концов, я умею писать замечательные речи. Но сейчас, стоя у пропасти буквально на носочках, я и двух слов связать не могу. Но и оттягивать неизбежное нет никакого смысла. Поэтому я поднимаю глаза на обеих женщин, хотя больше, конечно, обращаюсь к Алле Николаевне. «Демид мне изменяет, поэтому я...» Последний рывок, где я облекаю в слова все мысли, становится сложным, потому что 20 лет — это половина жизни. Так просто не выбросишь и не забудешь. Я ухожу. Обе женщины вздыхают. Причитают по очереди: «О, Господи!» А я ухожу в гардеробную и вытаскиваю первую партию своих вещей. Когда возвращаюсь в спальню, мама мужа и домработница уже сидят на диване и наблюдают за мной. Я знаю, что им тяжело. Мне тоже. Полжизни не уложить в 2 небольших чемодана. Я и не пытаюсь. Складываю вещи аккуратно, потому что привыкла к дорогой одежде, и мять ее не хочу. Цену деньгам я прекрасно знаю. «Как же так?» — первый задается вопросом свекровь. Я даже знаю, о чем она думает, учитывая, как уходил свекр. «Марина, ну погоди, прошу!» Она оказывается за моей спиной и, поглаживая по плечу, просит остановиться. Теплое прикосновение ее руки буквально тормозит меня, и все вокруг замирает. «Давай поговорим, дочка, ну нельзя же так!» Она подводит меня к другой стороне кровати и садится вместе со мной. «Я не понимаю, Алла Николаевна. Правда, не понимаю ничего», — говорю уставшим голосом, немного ссутулившись. «Зачем он так?» «Я тем более. Ты... как ты узнала-то, Марина? Сказал кто?» «Если бы». Я горько усмехаюсь и запрокидываю голову, чтобы не позволить слезам пролиться. «Если сказали, то послушай меня, как мама тебе совет даю. Лучше поговорить. Как бы ни было больно, девочка моя, но лучше все обсудить и понять, что к чему. Ты сломаешь за секунду, а строила 20 лет общими усилиями. Ты женщина не скандальная, но высказать все надо, чтобы такие слухи даже не поднимались больше. Как муж и отец, он должен пресекать подобное». Конечно, она хочет верить в то, что сама говорит. «Ну не мог, Демид, с тобой так обойтись. Такая любовь, дар Божий, Марина. Кто угодно, но не мой сын. Он за свою семью любого в грязь положит. Да ты вспомни, как он за тебя по молодости». Она издает смешок. «Согласна с Аллой», вмешивается тетя Яна. «Сейчас завистников пруд пруди. Куда ни глянь, деньги у них в глазах, да чужая жизнь. Охотниц этих бесстыдниц, ой, как много. Поэтому не надо им добровольно мужа отдавать. У вас вон дом какой, бизнес у обоих. Сами же выстроили все, сына вырастили. Уже и он мужчиной стать успел, через пару лет жениться надумает». При мысли о Демьяне сердце и вовсе рвется на части. Он всегда брал отца в пример. С самого детства только и слышали: «Вырасту и буду как папа». А теперь, я думаю, уж лучше не надо. «Послушайте». Я сглатываю неприятную горечь, беру ладони свекрови в свои и говорю как есть. Нет смысла подогревать их иллюзии. «Это не слухи, не домыслы и вообще ничего такого. Если бы я просто услышала или СМС прочла, то пришла бы поговорить с ним в первую очередь, а не вещи собирать. Но все гораздо хуже». Они делают такой же короткий вдох, как и я, прежде чем сказать правду. Я сама все видела, и это не было игрой воображения. От шока свекровь не знает, что сказать, а я пока не готова успокаивать еще и ее. Самой до спокойствия далеко, хоть и выгляжу со стороны собранной. «Яна Мирославовна, если вас не затруднит, вы не могли бы и вещи Демьяна помочь собрать?» На этих словах свекровь отмирает и смотрит на меня почти испуганно. «Господи, Марина, но это же не может быть правдой! Демид отца проклинал и еще долго отказывался с ним общаться. А тут взять и сделать то же самое с вами?» «Я помню, как это было, но я говорю то, что есть». Поднимаюсь и, обойдя кровать, снова принимаюсь складывать вещи и убирать их в чемодан. «Марина, ну погоди! Нужно же как-то поговорить спокойно, обсудить все. Не выход вот так уходить в ночь». «Алла Николаевна, я увидела достаточно. Да и услышала тоже. Поймите меня правильно, но так нельзя». Уложив в первый чемодан почти всю партию, я иду за второй. В этот момент свекровь встает и вытаскивает телефон. «Нет уж, он мне ответит сам. Я ему сейчас устрою». Она прикладывает к уху мобильный, и я могу слышать только ее, а не то, что отвечает ей мой муж. На самом деле это все так противно, что я бы предпочла какое-то время и вовсе не слышать Демида, да и не видеть тоже. «Сын, что творится? Почему Марина уходит из дома, а ты где-то ходишь? Немедленно скажи, что ты сделал!» Все, что долетает до моего слуха, — это крик. Крик моего мужа. «Бесстыдник!» Она сбрасывает вызов и, пылая от ярости, ставит руки по бокам, тяжело дыша. Мы сталкиваемся взглядом и в ту же секунду отводим глаза. «Ты погоди, погоди уходить. Пусть приедет, — говорит уже в пути. Пусть скажет, как опустился до такой низости, чтобы тащить грязь в дом, как отец. За все ответит. Уж не думала, что мой сын поступит так же». Алла Николаевна подходит ко мне и накрывает руку своей трясущейся ладонью. «Подожди чуть-чуть, дочка. И если у него там чувства взыграли к какой-то пигалице, то пусть сам уходит. Подавай на развод. Даже помогу тебе с этим, слышишь?» Я вздыхаю и пытаюсь как можно мягче ей улыбнуться. «Нет, я ухожу в любом случае. Разумеется, мы поговорим и не раз, но сейчас, в данную секунду, я хочу уйти. Я должна». Вспоминаю, где лежат ключи от нашей городской квартиры, которую мы купили не так давно в качестве инвестиции. Хорошо, она полностью меблирована, и ремонт сделан по высшему уровню. Застегнув оба чемодана, я вытягиваю ручки и прохожу мимо обеих, дорогих сердцу женщин. Останавливаюсь на пороге, чтобы сказать им, где собираюсь жить. И внезапно лицом к лицу сталкиваюсь с сыном, который заходит в комнату. «Мам!» Он замолкает, увидев чемоданы. «Это что еще такое?» «Я ухожу. Ты идешь со мной, Демьян». «Но куда?» «Туда, где нет и не будет твоего отца».